Глава 38. «Ты как это сделал?» – потрясенно спросила Синфен, глядя внутрь темного тоннеля, появившегося прямо в корпусе корабля. Протянул Сонг и признался. «Я не знаю. Такое ощущение, что сам корабль сказал мне. Или даже, возможно, я откуда-то знал». Последнее он произнес еле слышно, так что окончание фразы никто не услышал. «Нужно оповестить императора», – Айтона слегка прикрыла глаза, связываясь с правителем. «Он сейчас будет с главой дворца Потала». «О, они зачем?» – удивленно спросила Син. «В конце концов, это их остров», – пожала плечами истинный дракон. Император со своими спутниками действительно прибыл очень быстро. Не прошло и 5 минут, как в док, где был пришвартован необычный корабль, вошел правитель континента Белых Облаков в сопровождении 2 лысых монахов. Один из буддистов казался совсем сухим стариком, но передвигался на удивление живо, и Сонг, попытавшись присмотреться к нему, не заметил ничего, совсем ничего. Точно на месте старика никого не было. Второй же монах, будучи куда моложе старика, нисколько не сдерживался, распространяя вокруг себя давление, сопоставимое с силой императора. У монахов есть воины подобной силы? Невероятно. Один лишь дворец Потала по силе получается равен всей империи, потрясенно подумал Сонг. В этот момент император, идущий рядом с главой дворца Потала, отчетливо ощущал силу от надетых сейчас на пальцы 10 колец. Он сам все еще не до конца верил в то, что старику удалось уговорить его освободить плененного монаха и передать представителям храма, но случилось то, что случилось. Если бы не железные гарантии, приведенные главой, и обещание помочь в будущей войне, император никогда не согласился бы на такое. Отдать буддистам столь сильного воина может оказаться большой ошибкой. «Итак», – подал голос глава дворца Потала, когда они подошли ближе, «именно этот молодой человек открыл вход в астральный корабль». Сонг почувствовал, как бездонная пропасть взглянула на него глазами монаха, точно перед ним был кто-то, способный увидеть саму его душу. «Приветствую вас, старший!» Парень обхватил кулак рукой и церемонно поклонился. Это была просто удача. «Не прибедняйся, парень!» – улыбнулся старик. «Все верно!» – вмешался второй монах. «Сильно сомневаюсь, что тут дело в простой удаче. Кажется, мы не знакомы. Меня зовут Адре Вол, старший монах дворца Потала. А рядом со мной глава дворца Потала, великий лама Ноис Лас. Это большая честь, это большая честь!» Син Фен и Сонг поклонились почти синхронно. Оба прекрасно знали, насколько монахи помешаны на церемониях выказывания уважения. Об этом всех предупредил накануне еще лорд Лид. «Всегда приятно иметь дело с вежливыми детьми», с удовлетворением кивнул старик, а затем посмотрел на застывшую Айтоне. «Ты так и не простила меня, верно? Даже несмотря на то, что прошло уже больше 2000 лет». «Мне не за что прощать тебя, глава», – безразлично отозвалась она в ответ. Монах вздохнул, понимая, что дракон не хочет с ним ни о чем разговаривать, и решил не развивать тему. «Давайте посмотрим, что приготовил нам этот корабль». Старший монах кивнул сам себе и первым ступил внутрь темного тоннеля. «Вы идете?» – донесся его голос из корабля. «Пойдемте», – махнул рукой старик, ступая за своим подчиненным. Сонг и Синфен пропустили вперед императора и Айтона и также взошли на корабль, считая, что никто не будет против, если они тоже посмотрят. Войдя внутрь тоннеля, оба мгновенно потеряли ощущение пространства. Создавалось такое ощущение, что они оказались в месте, полностью отсеченном от внешнего мира. Сонг своим восприятием не чувствовал ничего, точно вокруг него ничего не было, лишь абсолютная пустота и ощущение твердого пола под ногами. Поначалу оно ошеломило его. Это как потерять все свои 6 чувств, не слышать даже дыхания Синфен и остаться наедине с самим собой. В этот момент ему стало казаться, что он видит что-то, смутные образы, обрывки непонятных событий. Кажется, сцены каких-то событий, но разобрать что-то определенное оказалось практически невозможно. А через несколько мгновений тьма вдруг разорвалась, точно ветхая ткань, на тысячи лоскутов, и Сунг шагнул прямо в яркий свет, тут же полностью ослепивший его. «Что за...» – воскликнул он непроизвольно. «Син, ты здесь?» Ответом ему была тишина. Когда к молодому человеку наконец вернулось зрение, он с удивлением обнаружил себя стоящим прямо посреди зеленых холмов, обдуваемый легким ветерком. С удивлением озираясь, он пытался понять, где оказался. «Я же сейчас нахожусь внутри духовного корабля. Это очень похоже на карманное пространство, только невероятных размеров и куда более совершенное, чем даже мир города Божественного Дождя», – ошеломленно подумал он. «Интересно, где остальные?» Решив, что разницы в сущности нет никакой, Сонг отправился просто вперед, куда смотрел. Судя по тому, что он иногда ощущал, само пространство в этом мире было закольцовано, потому как парень чувствовал, как, шагая вперед, все равно менял направление, как если бы кто-то подстилал ему под ноги нужную дорогу. Спустя несколько минут впереди, посреди зеленых холмов, он увидел лесок из полусотни деревьев и пристроившийся в их тени деревянный домик-сруб. «Ну надо же!» – пробормотал парень, подходя ближе. Материал, из которого был сделан дом, оказался под самую завязку заполнен духовной энергией, по-видимому, чтобы исключить его разрушение от воздействия времени. Домик окружал сад, в котором Сунг с удивлением обнаружил множество духовных трав, о которых, даже будучи собирателем, никогда и не слышал. Решив пока не отвлекаться, молодой человек с осторожностью прикоснулся к простой деревянной ручке двери и, потянув на себя, совершенно беззвучно отворил ее. Внутри его встретило довольно просторное помещение с деревянным столом, на котором лежали несколько свернутых свитков, обычная кровать, застеленная простым матрацем, и высокий закрытый шкаф. Первым делом, подойдя к столу, Сонг взял один из свитков, введя в него свое восприятие. «Пусто», – разочарованно вздохнул он, – «и здесь тоже». Все свитки на столе оказались девственно чистыми, как будто неизвестный хозяин хотел что-то написать на них, но не успел это сделать. Отойдя к шкафу, Сонг обратил внимание на его плотно закрытую дверцу. Чтобы открыть, пришлось приложить усилие, она оказалась очень тяжелой даже для практика этапа слияния. Это же... Шкаф оказался доверху заполнен бумагой с рисунками и глифами языка высших миров. Парень перебирал рисунки, поражаясь их потрясающей детализацией. На одном был изображен старик, задумчиво сидящий на камне и опирающийся на посох. На втором – полуголая танцующая девушка, изгибавшаяся в обольстительной позе. На третьем – воин, застывший в боевой стойке с гибким копьем в руках. Рассматривая рисунки, Сонг со все большим удивлением понимал, что люди, изображенные на них, казались не только живыми, но и почти являлись ими. Он отчетливо ощущал от каждого листа индивидуальный духовный след, энергию. Точно перед ним сейчас наяву стояли эти самые люди. Как это понимать? Парень начал чувствовать от людей, изображенных на рисунках, не только духовную энергию, но и фокусированное восприятие. Точно они и сами изучали сейчас Сонга. А еще сила этих людей. Все они находились на каком-то совершенно умопомрачительном уровне. Несколько раз он натыкался на изображения демонов или людей, силу которых просто не мог выдержать. Ноги становились ватными и начинали подкашиваться. «Это очень похоже на тюрьму», – наконец дошло до Сонга. «Оставлю-ка я их лучше здесь». Вернув рисунки на место, парень плотно закрыл дверцу шкафа и перевел дух. Пожалуй, подобные вещи ему пока не по зубам, тем более он не знал, за что этих людей поместили в бумагу и возможно ли из нее вырваться. Несомненно, освободись кто-то из них, и никто во всем мире не сможет остановить такого практика. Осматривая оставшуюся часть комнаты, Сонг обратил внимание на часть интерьера, незамеченную им ранее. В углу на небольшой тумбе лежало три серых камня, больше похожих на обычные булыжники, только от них буквально несло силой и концепциями – льдом, смертью и огнем. От последней все тело молодого человека пришло в оцепенение, почувствовав невероятную силу заключенных в камне законов. Подойдя ближе, Сонг взял камень, пытаясь разобраться, для чего его здесь оставили. «Это обычные ресурсы? Два камня мне особо не нужны, но вот третий будет большим расточительством и глупостью оставить его здесь», вслух пробормотал он, закидывая в карманное пространство кольца камень. Если все сложится хорошо, он использует этот камень, чтобы укрепить и усилить концепцию огня и прорваться к третьей революции огненного бессмертного. Если ему не изменяла память, с третьей революцией он достигнет качественного рывка в силе, и ее взятие может оказаться решающим. В это время снаружи послышались посторонние звуки. Подумав немного, Сонг, решившись, закинул два других камня к своему товарищу в кольцо и вышел из дома. На улице он увидел приближающихся Син Фен и Айтоне. «Хей!» – крикнул ему Син, помахав рукой. «Нашел что-то интересное?» «Да, кучу хлама и странные рисунки», – с усмешкой ответил парень. В это же время с другой стороны появились и монахи с императором. Они неспешно подходили к домику, что-то спокойно обсуждая. «Было ли то, что я оказался в доме первым везением, или же кто-то пытается мне что-то показать?» – мелькнула в этот момент мысль у Сонга. По одной из пыльных дорог империи, раскинувшейся на территории континента Белых облаков, шел караван. В одной из повозок лежал в полубессознательном состоянии мужчина. Его подобрали прямо на дороге еще несколько дней назад, и теперь он, только чудом не умерев, понемногу приходил в себя. Девушка, представленная к незнакомцу в качестве прислуги, аккуратно обмакнула в холодную воду шелковую тряпку и приложила к горячему лбу незнакомца. Перед тем, как упасть в глубокий обморок, он успел вытащить откуда-то из карманного пространства духовные камни высшего качества, тем самым мгновенно подкупив начальника каравана. Из опасения, что этот мужчина является каким-то высокопоставленным членом секты или клана, начальник каравана не посмел его обыскивать или грабить, посчитав, что не менее важным станет налаживание связи и заработка на помощи незнакомцу. Тем более, что последний, отдав несколько духовных камней, уже озолотил жадного торговца. Девушка со вздохом посмотрела на казавшееся идеальным лицом мужчины, мечтательно думая о том, каким человеком может оказаться такой красавец. Возможно, он даже оценит ее старания и возьмет в качестве собственной прислуги. Предаваясь мечтаниям, она даже не заметила, что ее подопечный из-под полуопущенных век наблюдал за ней, о чем-то раздумывая. Предводителя больше нет, надоедливый монах не крутится поблизости, получается, я теперь предоставлен сам себе? Мне срочно нужна сила, и чем больше, тем лучше. Эта смазливая мордаха на первое время вполне подойдет. Разрывая пространство из темных проходов коротких путей, один за другим величаво появлялись огромные духовные корабли. Далеко внизу на большом острове кипела битва двух нечеловеческих воинств. Дети Ургала вот уже несколько недель пытались сломить сопротивление марионеток династии Синг, оставленных охранять этот остров. К сожалению, для кукол их возможности и способности были сильно ограничены отсутствием экспертов, способных эффективно управлять ими, из-за чего марионетки теряли одну позицию за другой. Корабли, не задерживаясь, стали стремительно снижаться, а через несколько мгновений отстрелили больше 1000 штурмовых лодок, что на полной скорости ринулись вниз, разрушая все на месте своего приземления. С глухим скрипом каждая лодка раскрылась, точно лепестки цветка, выпуская отряды рослых воинов, закованных в тяжелую броню. Сходу они врубились в ряды подступающих близко чернильных тварей, разрывая тех на мелкие куски. Точно заведенные тяжелой поступью, создавая боевые формации, они сминали любое возможное сопротивление детей Ургала, отчего последние, судя по всему, не сумев подстроиться под появление новой опасности, стали постепенно отступать. Управляющий этим роем коллективный разум решил отойти назад, чтобы перегруппировать силы и попытаться в очередной раз захватить остров. Вот только отступить с минимальными потерями оказалось непросто. Неизвестные воины, выгодно используя смесь разных стилей и концепций, не отставали, продолжая давить. Позади, там, где от тварей все уже было очищено, стремительно возводилась стена из зеленых блоков, усиленных духовной энергией. Воины с быстротой, приводящей в отрыбь, отстраивали базу для дальнейшего развития наступления. Корабли, зависшие над их головами, продолжали раз за разом отстреливать капсулы с людьми. Глава клана Серебряных Синг задумчиво наблюдала за всей операцией с главной рубки на флагманском корабле первого флота. Через несколько дней на туманный архипелаг должны прилететь второй и третий флот, и к этому времени на острове должна быть отстроена полноценная база. К сожалению, глава прекрасно знала, что сейчас они сражались лишь с одной из малых ветвей Ургала, что распространялись в это время по островам архипелага, и очень скоро на них обратят внимание главные силы тварей. Вот тогда-то все и начнется.